Все в нем было порывисто, смутно и лихорадочно. Очень может быть, что слова, которые он выговаривал, были часто не те, которые он хотел сказать. Взглядом он как бы спрашивал, можно ли ему говорить. Взгляд его упал на Белоконскую. «Ничего, батюшка, продолжай, продолжай, только не задыхайся», — заметила она. «Ты давеча с одышки начал, и вот до чего дошел, а говорить не бойся. Эти господа и почуднее тебя видывали, не удивишь, а ты еще и не бог знает, как мудрен, только вот вас-то разбил да напугал». Князь, улыбаясь, ее выслушал. «Ведь это вы, — обратился он вдруг к старичку, — ведь это вы студента Подкумова и чиновника Швабрина 3 месяца назад от ссылки спасли?» Старичок даже покраснел немного и пробормотал, что надо бы успокоиться. «Ведь это я про вас слышал, — обратился он тотчас же к Ивану Петровичу, — в Воской губернии, что вы, погоревшим мужикам вашим уже, вольным и наделавшим вам неприятности, даром дали лесу обстроиться». «Ну, это преувеличение, — пробормотал Иван Петрович, впрочем, приятно приосанившись. Но на этот раз он был совершенно прав, что это преувеличение». Это был только неверный слух, дошедший до князя. «А вы, княгиня, — обратился он вдруг к Белоконской со светлой улыбкой, — разве не вы полгода назад приняли меня в Москве как родного сына по письму Лизаветы Прокофьевны и действительно как родному сыну один совет дали, который я никогда не забуду, помните?» «Что ты, Настин, ты лезешь?» Досадливо проговорила Белоконская. «Человек ты добрый да смешной. 2 гроша тебе дадут, а ты благодаришь, точно жизнь спасли. Ты думаешь, это похвально, а она-то противно». Она была уж совсем рассердилась, но вдруг рассмеялась, и на этот раз добрым смехом. Просветлело лицо Елизаветы Прокофьевны, просиял Иван Федорович. «Я говорил, что Лев Николаевич человек одним словом, только вот не задыхался, как княгиня заметила», — пробормотал генерал в радостном упоении, повторяя поразившие его слова Белоконской. Одна Аглая была как-то грустна, но лицо ее все еще пылало, может быть, и негодованием. «Он, право, очень мил», — пробормотал опять старичок Ивану Петровичу.